Глава 61. Утро в доме леди Робеспью было отнюдь недобрым. Сначала раздался громкий вопль, а потом в коридоре послышались быстрые шаги. Я сладко потянулась в кровати и села. Что ж, начинается второй акт. Итак, что мы имеем? Дело замять не получится, так как мы с полковником Пратчеттом оказались как раз теми самыми неудобными свидетелями позора леди Робеспью. Если специально приглашенные гости еще могли бы утаить случившееся, то наше присутствие не давало им этого сделать. Пришла горничная, чтобы помочь мне одеться, и я поинтересовалась, леди Леонелия хорошо себя чувствует? «Хозяйка слегла с головной болью и не будет присутствовать на завтраке», — ответила женщина, отводя глаза. Похоже, уже весь дом знал о ночном рандеву госпожи с молодым любовником. «А как же гости?» Я не могла скрыть улыбку, которая сама собой появлялась на моем лице. Святой отец с супругой уехали час назад, а леди и лорд Найтли ушли еще раньше. Горничная густо покраснела. «Вы уже все знаете, да, ваша светлость?» «Скажем так, я узнала об этом одной из первых». Я поправила волосы. «И сейчас мне нужно поговорить с леди Робеспью». «Вряд ли она хочет кого-либо видеть», — смущаясь сказала служанка, а потом, понизив голос, добавила. Ее горничная рассказала, что хозяйка несколько раз падала в обморок. «Ничего, со мной она захочет поговорить». Я пошла к двери. «Скажи слугам, чтобы накрывали завтрак. Если тетушка не захочет спуститься, мы с полковником поедим вдвоем». Выйдя в коридор, я решительно направилась к комнате леди Робеспью. Пришло время откровенного разговора. Без всяких церемоний я вошла в спальню хозяйки дома и сразу наткнулась на горничную. «Ваша светлость, леди плохо себя чувствует». «Леди чувствует себя севшей в лужу». Я отодвинула обалдевшую от такой наглости служанку. «Оставь нас». Тетушка страдала в кровати с растрепанными волосами, красным носом и опухшими от слез глазами. При виде меня у нее затряслась нижняя челюсть. «Не вижу радости на лице счастливой невесты». Я встала у кровати, сложив руки на груди. «Или все же это слезы безмерного счастья?» Леди Робеспью молчала, тараща на меня свои уже совсем недобрые глаза. «Ну, что будем делать, сладкая моя?» — наигранно ласково спросила я. «Признаемся или продолжим падать в собственноручно вырытую яму позора?» «Мне не в чем признаваться!» — всхлипнула леди Робеспью. «Не в чем!» «Я обещаю, что с моего языка не сорвется ни единого слова о том, что здесь произошло», — продолжила я. «Но только в том случае, если вы расскажете мне все, что знаете». «Все это придумала Евангелина. Она сказала, что мальчика нужно оградить от ужасной вульгарной девицы, которая опутала его словно спрут», — надрывно произнесла тетушка. «Она даже сравнила тебя с Кракеном! Я поверила сестре!» Кракен. Легендарное морское чудовище, напоминающее огромного спрута. «Кракен? Это что-то новенькое». «Что еще имеется в планах моей свекрови?» Я грозно взглянула на леди Робеспью. «Говорите». «Она...» Женщина разрыдалась, а потом, громко высморкавшись, ответила. «Евангелина сказала, что если операция усекновения щупалец Кракена провалится, у нее есть еще кое-что в запасе». Я не удержалась от смеха. Они дают своим операциям название. Нет, положительно, мне это начинало нравиться. «Рассказывайте, леди Робеспью». Я снова нацепила маску серьезности. «Операция «Гарпун» для Кракена. Сестра приедет в вашу таверну с дамами из высшего общества. Среди них будет и та самая графиня Четтер. Они должны будут унизить вас и поставить на место. Слухи об этом облетят все королевство». «То есть вдовствующей герцогине плевать на то, что это заденет ее сына?» Я совершенно не понимала логики свекрови. «И кто эта графиня Четтер? Какое мне дело до того, что она подумает или скажет?» «Графиня знает о высшем свете все. К ее мнению прислушиваются даже герцоги. В том году его величество приглашал леди Четтер, чтобы она организовала летний бал», — горячо заговорила тетушка. «Одного ее слова хватит, чтобы погубить репутацию человека». Что они собирались губить, интересно? Я словно бы и не скрывала, что занимаюсь таверной или сопилкой, что живу обычной жизнью. Герцог женился именно на такой женщине, а не на выдуманном образе. Уровень бреда зашкаливал. Что ж, пусть приезжают, я не против. Я задумчиво посмотрела на испуганную леди Робеспью. «Вот только вы предупредите меня об их визите заранее. Понятно?» «Да, дорогая, я все сделаю!» Быстро закивала она. Взгляд женщины стал умоляющим. «Я могу надеяться, что моя тайна таковой и останется!» «Если вы сдержите свое слово, я тоже сдержу свое», пообещала я, многозначительно глядя на нее. «А если нет, то вам не поможет даже графиня Четтер». После завтрака мы с полковником отправились в обратный путь. Пробыв в столице всего несколько дней, я получила столько впечатлений и не всегда приятных эмоций, что меня ужасно тянуло домой. В свой лес, в котором я черпала силу. И когда, наконец, показались знакомые горизонты, меня охватило чувство радости и облегчения. Все страшные события закончились, и мне хотелось с головой окунуться в свои дела. Еще издалека я услышала стук молотков, в лесу полным ходом шло строительство. Солдаты отстраивали гарнизон, а мои рабочие уже возвели все четыре стены новой таверны. Дома меня ждали хорошие новости. Еще несколько человек прислали письма, в которых выражали желание сотрудничать с лесопилкой. Вечером нас навестил генерал Валахан. Он рассказал, что Адама Норфолка перевезли в городскую тюрьму, где он будет ждать суда. «Могли бы вы поговорить с королем о Бавиле? Он ведь заслужил награду за свой смелый поступок». Я, наконец, подняла эту тему. «Согласен. Брат Норфолка показал себя благородным и бесстрашным человеком», — согласился Валахан. «Я расскажу Вильгельму о нем». «Его Величество может сделать Авеля законным Норфолком?» «Вы хотите, чтобы к нему перешел титул?» — догадался генерал. «Не знаю, возможно ли это. Но обещаю, что король узнает о подвиге Авеля». Наступила теплая сентябрьская ночь. Я лежала в родной кровати и думала над тем, что мне сегодня поведала тетушка мужа. «Значит, сюда хотят явиться дамы из высшего общества?» «Прекрасно. Я устрою им незабываемый прием. Вряд ли можно ждать визита в самые ближайшие дни. Свекровь обязательно выдержит время после неудачной операции «Усекновение щупалец Кракена». У меня есть пара недель, чтобы подготовиться. Если дамы из высшего общества считают, что таверна — это грязь, кислое пиво и пьяные морды, то они глубоко ошибаются. Я угощу их блюдами, которые они никогда не пробовали, и, конечно же, затейливыми напитками. Загоревшись идеей с коктейлями, я зажгла свечу и взяла лист бумаги. Вскоре список был готов. Мохито, дайкири, Лонг-Айленд. Правда, колу в последнем придется заменить кленовым сиропом, но в первоначальной версии сего коктейля как раз он и был, а не кока-кола. Ну и, конечно, мой любимый кузнечик, состоящий из сливок, мятного и шоколадного ликеров. Но теперь придется заняться самым быстрым вариантом его приготовления. Меня можно обвинить в чем угодно, но только не в том, что я занимаюсь недостойным для леди делом.